Суббота, 1 июня. Крейг с четверга только об этом и говорит. PlayStation в руки не берет, и с Ланой тоже не встречается. А еще он заплакал во время рекламы Haggis и в приступе паники купил радионяню, на которую в Sainsbury's была скидка. Каждая его фраза теперь так или иначе касается младенцев. «Надо будет освободить кладовку. Как думаешь, что лучше, покрасить или обои?» Мама наверняка сразу же начнет для него вязать, а папа захочет, чтобы мы открыли для ребенка отдельный сберегательный счет. Какого он сейчас размера? Ты будешь рожать под препаратами? Можно мне тоже? Я возьму денег из своих накоплений и уйду в декрет. Хочу быть рядом, пока он маленький. Мой папа со мной рядом не был, все время работал и теперь очень жалеет. О, через минуту на Sky TV уж кто бы говорил! А если сказать ему нечего, то он просто садится рядом на диван и гладит мой живот, пока у меня завтрак из ушей не полезет. Бесит ужасно. Прошлой ночью он с животом вообще разговаривал. «Ты осознаешь, что разговариваешь с пассандой из ягненка и половинкой лаваша?» — спросила я его. «Неправда. Я разговариваю со своим сыном. Или дочерью». «Это ведь еще даже не ребенок». «Тогда что же это?» «Сгусток?» «А вот и нет. На этом сроке уже даже пол определяется». «А может, он будет гендерфлюид? Может, у него вообще никакого пола не будет? И у него сейчас уже все органы формируются. Давай высчитаем, когда у тебя ПДР?» «Крейг, почему ты ведешь себя как женщина?» «Ну ведь я так всем этим взволнован», — сказал он и потянулся за телефоном. Он установил себе туда беременное приложение. «А ты разве нет?» «Конечно, взволнована. Просто я слегка в ахуе, сам понимаешь». Когда он пошел в туалет, я увидела у него в телефоне 28 пропущенных звонков от Ланы за последние 4 дня. Он не ответил ни на один из 28.